— Доброе утро, Марат Францевич, — солидно произнес Голубев. — Доброе, доброе, — кивнул он. — Полагаю, вы хотели со мной что-то обсудить до заседания, господа? — Вы не ошиблись. Голубев бросил на столик перед собой газету. — Вы можете нам объяснить, что это такое? Марат бросил мимолетный взгляд на нее и сказал: — По-моему, это «Комсомольская правда». Издается с февраля 1921 года. — А в чем, собственно, дело? — Вы знаете, что там напечатано? — У меня нет привычки читать российские газеты до обеда. По опыту знаю, что настроение на целый день будет отравлено. — А что? На этот раз они напечатали что-то особенно отвратительное? — Молодой человек, не слишком ли много вы на себя берете? — возвысил голос Голубев. — У меня создалось впечатление, что вы не до конца осознаете, какие люди участвуют в этом бизнесе и с кем вы пытаетесь бороться. — А я все еще не понимаю, что вы хотите мне сказать, уважаемый Иван Алексеевич. — Ты все понимаешь, ублюдок! — выкрикнул один из незнакомцев, высокий, с нервными движениями человек, лысину которого прикрывал черный жесткий пух. Голубев предостерегающе поднял руку. — Не здесь, Константин, и не в таких выражениях. Мы не на зоне и не на уголовных разборках. Здесь проблемы решаются тихо, цивилизованно. Я ему сейчас такую цивилизацию покажу. Сделал Константин угрожающий шаг к Марату, но его остановил другой незнакомец. — Уймись, или выйдешь за дверь. — Спасибо, Вадим Сергеевич, — слегка кивнул Голубев и снова повернулся к Марату. — Итак, Марат Францевич, когда мы, исходя из интересов дела, принимали вас в совет учредителей, то вовсе не рассчитывали столкнуться с такими проблемами. Мы все в равной степени принимаем участие в прибылях и в управлении холдингом. Нас такое положение вещей вполне устраивает. Что же надо вам? Мне кажется, Виктор Викторович уже посвятил вас в мои планы. Я хочу спасти холдинг. До сих пор, Марат Францевич, все шло хорошо, не так ли? Отчего же вдруг такие волнения? Поясните нам. Мне кажется, проблема не во мне, Иван Алексеевич. А в ком же? Подался вперед Голубев, озарив Марата доброжелательной улыбкой. В вас? Последовал ответ. Ах ты сука! Дернулся к нему Константин, но его снова удержали. — Забавно! — засмеялся Голубев и посмотрел на толстяка Горовца. — А ларчик, как говорится, просто открывался. — Ах, Марат Францевич, Марат Францевич, если бы вы знали, как ошибаетесь! Дело вовсе не во мне, а в кое-чьих неумеренных аппетитах. Такие, как ваш отец, достаточно прибрали к рукам в этой стране, и им все мало. Им мало, Виктор Викторович, верно? То же самое можно сказать про каждого из нас. Наши аппетиты ограничиваются лишь возможностями их удовлетворения, — спокойно произнес Марат. — Нет, голубчик, ошибаетесь. Наши аппетиты ограничиваются определенными рамками соглашений и обязательств. По-моему, в западном мире этот постулат является краеугольным камнем любого бизнеса. Этому постулату подчиняются даже законы естественной конкуренции. Но в Белоруссии вы почему-то упорно не хотите действовать так, как у себя дома, до сих пор считая нас варварами. Сами вы, попадая сюда, уподобляетесь воинам Аттилы, захватываете, грозите, поучаете, растаптываете и перекраивайте на свой манер все, что попадается вам на глаза. В связи с этим хотелось бы напомнить вам библейские слова о соринке и бревне, Иван Алексеевич. Очень подходящие к данной ситуации слова. Замечу также, что финансы моего отца, о которых вы так упорно упоминаете, имеют вполне законное происхождение, и скандал может разгореться вовсе не из-за них. Мы понимали, что бизнес в Беларуси связан с большим риском, и были готовы к нему. Но теперь нет смысла скрывать, что нас беспокоит сложившаяся ситуация. Мы вложили в это предприятие слишком много сил и средств, и мы верим, что оно вполне жизнеспособно. Однако мы не можем позволить себе участвовать в криминальных скандалах. А? Что я вам говорил? Впервые за все это время подал голос Горовец. Никакого криминального скандала нет, Марат Францевич, покачал седой головой Голубев. Боюсь, эта статейка только начало. Насколько мне известно, визит сотрудников МВД в офис холдинга связан с гибелью двух человек, работавших здесь. Это недоразумение. Мне бы очень хотелось верить, что это действительно недоразумение, которое в скором времени разрешится. Но у меня есть другая информация. Сказав это, Марат подошел к бару и налил в стакан чуть-чуть коньяка. В комнате повисла напряженная тишина. Марату даже расхотелось пить, так как он опасался, что будет слышно, как жидкость побежит по пищеводу. — Что вам известно, Марат Францевич? — спросил Голубев голосом, в котором слышалось нетерпеливое напряжение. — Немногое, но этого вполне достаточно, чтобы начать действовать и спасти то, что еще можно спасти.